9. Сил у Амфитриона не оставалось, только опыт и годы, враждующие между собой. И хотел бы он знать, что в конце концов перевесит. Отдавать приказы было некогда и некому. Все резервы, включая самого Лавагета, утонули в рычащей мешанине боя, и можно было делать лишь одно — тупо отражать и наносить удары, доверившись телу и стараясь не думать. Чтобы выжить, чтобы не упасть в вязкую трясину, подняться из которой уже не будет суждено. Чтобы отправить по протоптанной дороге в Эреб еще одного архаменца, вот этого, и вот этого, и еще вон того с разорванным ртом, и еще... Амфитрион втиснулся в узкое пространство между двумя столкнувшимися колесницами, наглухо перекрылся щитом и лишь изредка коротко и зло бил зажатым в правой руке копьем. Чутьем старого воина, ловя единственно возможный миг для змеиного укуса листовидного жала. Когда вокруг становилось посвободнее, он успевал выудить из грязи несколько дротиков, и некоторое время не подпускал к себе минийцев, но дротики скоро кончались, и все начиналось снова. «Эргин!» — раскатилось совсем рядом. «Эргин! Эргин!» И несколько десятков глоток подхватили этот клич. Ближайший архаменец обернулся, и Амфитрион немедленно всадил копье в открывшийся бок. «Эргин! Вперед, архамен!» Одни трупы громоздились перед Лавагетом, и он рискнул выглянуть из своего укрытия. «Эргин! Эргин!» По болоту неслась колесница. Этого не могло быть, но это было. Золоченая, запряженная вороной парой, она попирала трясину, словно под колесами лежала укатанная дорога, и брызги грязи не приставали к сияющей обшивке. А на колеснице во весь рост стоял Басилий Эргин. Кто ж не знал его знаменитого шлема и разил копьем направо и налево, одновременно правя упряжкой и не замечая свистящих вокруг стрел и дротиков. Казалось, что архаменский Басилей помолодел лет на 15, а у его коней выросли крылья. «Боги обещали не вмешиваться», — мелькнуло в голове Амфитриона, и сразу же знакомый голос Гермия произнес. «Не было на Олимпе лишь кровавого Арея, но кому неизвестно мнение Иниалия по поводу любой войны?» Арея не было на Олимпе, когда боги клялись черными водами Стикса. Фиванцы смешались, во все глаза глядя на колесницу. А минийцы, криками подбадривая друг друга, уже стягивались к остановившимся вороным жеребцам, к хохочущему лже-эргину. В этом Амфитрион больше не сомневался. И от холмов грузно бежали 6 дюжин щитоносцев, которых Птерилай-циклоп чудом вырвал из битвы и отправил в поддержку Басилею. Если щитоносцы Птерилая успеют пробиться к колеснице, если здесь, в центре боя, образуется мощный сплоченный кулак, если... Амфитрион вздохнул, бросил ставший совершенно неподъемным щит и полез через наваленную перед ним кучу трупов. — Стой назад! Стой, старый дурак! — вопил в его сознании чей-то голос. Амфитрион лгал сам себе, прекрасно зная, что это не один, а 2 голоса, один из которых принадлежал лукавому богу в крылатых сандалиях, а другой был его собственным, голосом того Амфитриона, который безумно хотел жить. Приказав голосам, чьи бы они ни были, заткнуться, Лавагет перебрался через завал и, по колено проваливаясь в грязь, пошел к воину в знакомом шлеме. О, Басилей Эргин был далеко не глуп. Он почти сразу понял, кто оказал ему честь, придя на выручку Архамену, и, разумеется, не стал портить игру богу, раз бог на его стороне, на стороне благоразумного и благочестивого Басилея Эргина. Сам Эргин к тому времени давно остался без шлема, потерянного в свалке. Лицо Басилея было заляпано грязью, и никем не узнанный Эргин просто старался держаться поближе к своему божественному двойнику, видя, куда перемещается центр боя. Весь облепленный вонючей жижей архаменец возник перед Амфитрионом внезапно, и столь же внезапно исчез, когда Лавагет молча ткнул его копьем в живот, но древко застрявшего копья с треском сломалось. Воин в сверкающем шлеме был уже совсем рядом. Взгляд обезоруженного Лавагета еще раз скользнул по шевелящейся трясине, по опрокинутой на бок повозке с отлетевшим колесом. Колесом. Грязь злобно чавкнула, нехотя отпуская добычу. Амфитрион на мгновение застыл, согнувшись в пояснице, а потом отчаянным усилием выпрямился, занося над головой дубовое, обшитое медью колесо, весящее никак не меньше таланта, для последнего броска. Примечание. Талант. Мера веса. Около 26 килограммов. Эргин не успел заметить, откуда взялся этот немолодой кряжистый фиванец, неуклонно движущийся к богу, спасавшему Архамен. Молча воткнув копье в чей-то живот и переступив через труп, фиванец зашарил взглядом вокруг себя, и вдруг Эргин узнал врага. Он трижды видел его, когда амфитрион по приказу Креонта Фиванского сопровождал дань в Архамен, и еще один раз на колесничных состязаниях в Аргосе. Проклятый внук Персея, заманивший его, Басилея Эргина, в предательское болото, сделал еще шаг и, повернувшись к Басилею спиной, поднял покореженное колесо. Эргин не знал, может ли смертный причинить вред богу, но, глядя на фиванского Лавагета, решил не рисковать. И бросился вперед, целясь острием притупившегося меча в незащищенную спину амфитриона, как раз в прореху треснувшего доспеха. Боль ударила неожиданно и страшно. И эту боль, словно в ней сошлась воедино вся боль его не столь уж короткой жизни, всего себя, уже мертвого, но еще живого, все презрение к богам и людям, бьющим в спину, все, что мог, вложил амфитрион в это колесо, которое любил сейчас больше жены, детей, жизни, сделав дерево и медь частью себя, отрываемым животным ревом. Падая, он успел увидеть, как колесо ударило воина в сверкающем шлеме, и бог, нелепо взмахнув руками, полетел в грязь. Эргин судорожно шарил рукой в горячей и липкой жиже, пытаясь отыскать оброненный меч. «Добить! Добить фиванца!» Наконец пальцы чудом нащупали знакомую рукоять. Басилей с кривой улыбкой выпрямился, но какая-то непонятная сила, словно котенка, отшвырнула его в сторону, заставив выронить с таким трудом найденное оружие. Две руки, сделанные из раскаленного металла, рывком вздернули амфитриона вверх. И Лавагет увидел перед собой в прорези конегривого шлема неистово горящие глаза Арея и Ниали. «Поздно!» — с усилием прохрипел амфитрион, пытаясь улыбнуться ребристому забралу шлема. «Ты опоздал, бог. Можешь добить меня, если хочешь». Кровь, хлынувшая из его горла, забрызгала Арея в шлем. Арей медленно и бережно опустил задыхающегося Лавагета на землю, прислонив к стоявшей рядом минийской колеснице. Потом стал стаскивать свой шлем. Он был богом войны, Арей-изгой, и умел ценить своих жрецов. Бой вокруг удивленно затих. Грязные окровавленные люди смотрели на смертного и бога, не зная, кто перед ними. Эргин выхватил копье у одного из своих воинов. Фиванского Лавагета необходимо было добить, и тогда клич «Амфитрион мертв» окончательно переломит ход битвы. Мало ли что взбредет в голову непостоянному божеству, ведь не Арей, а он, Эргин, является Басилеем гордого Архамена. Эргин отвел руку для броска, пошатнулся, сделал неверный шаг и рухнул ничком, оставив заботы живым. Из-за уха у него торчало длинное, оперенное древко стрелы. Воздух снова взвизгнул. Арей, не оборачиваясь, поймал на лету вторую стрелу и с диким изумлением уставился на свою ладонь, глубоко оцарапанную наконечником. Резко обернувшись, он увидел на том берегу Кефиса юношу, который накладывал на тетиву варварски длинного лука последнюю стрелу. Вот он выпрямился и прицелился, оттягивая тетиву до самого уха. Тот, кто отказался быть возничим на колеснице Арея. И еще что-то двигалось в клокочущих водах реки, ниже размываемого завала из камней, бревен и глины, словно сам бог Кефиса поднялся из мутных глубин, желая выйти на берег. Одно из бревен ударило упрямого пловца, подбросив вверх, и Арей увидел лицо плывущего. Это был тот же самый юноша, который натягивал сейчас лук на обрыве. Это была та же самая стрела. И столько ярости и неотвратимой мести было в этом раздвоившемся лице, что Арей содрогнулся. В следующий момент его шатнуло. Третья стрела ударила в наплечную пластину панциря, промяв металл. Арей запрокинул голову к небу и рассмеялся. Потом бог посмотрел на амфитриона, истекавшего клёкотом забитого кровью горла. «У тебя хорошие сыновья, Лавагет!» Арей не спрашивал, а утверждал, и странная усмешка бродила по его лицу. «Очень хороший. Умирай, герой, и не бойся. Я, Арей, нелюбимый сын близорукого отца, неизболтлив». И исчез вместе с колесницей и вороными жеребцами как раз тогда, когда задыхающийся Алкид разорвал объятия Кефисы и выбрался на берег, на ходу освобождаясь от веревки, в последний момент наброшенного на него брата. Вид юноши был страшен, избит, мокр, совершенно голый, с клокоченными и вымазанными глиной волосами, с безумными глазами на бледном, как у покойника, лице. Кинув веревку кому-то из фиванцев, тот сразу побежал к одиноку растущему на берегу дереву. Алкид вырвал двуручную секиру из чьего-то трупа и с ревом бросился на опешивших щитоносцев Тирелая, прорубаясь к тому месту, где умирал его отец. И у приутихшей было бойни появилась цель и смысл. Бой за тела предводителей. Какой-то коренастый воин в кожаном, обшитом кабаньими клыками шлеме, непонятно как оказался возле амфитриона. Попросту расшвыряв нескольких нинийцев, воин правой рукой подхватил уже ничего не чувствовавшего амфитриона под мышки и, прикрываясь овальным щитом с изображением скалящегося вепря, потащил Лавагета прочь. Рядом с неизвестным почти сразу возник голый юноша с кровавой секирой, и когда опомнившиеся минийцы услышали крик со стороны Кефиса, то, обернувшись с суеверным ужасом, увидели все того же юношу, но почему-то не с секирой, а с тяжелым копьем, подобранным на ходу. Даже избранные щитоносцы Птерелая, те, кто был еще жив, попятились. Драться с победителем Кефиса, способным находиться одновременно в двух местах, не хотелось никому. «Эргин убит!» — весьма своевременно заорал воин в шлеме с кабаньими клыками. И это был финал войны Архамена и Фиф. Минийцы стали бросать оружие, сдаваясь в плен. «Это ты, Алкин?» — устало спросил находчивый воин, снимая шлем и вытирая пот со лба. «А я-то спешил и опоздал. Это действительно ты, Алкид?» «Я, учитель», — ответил Алкид и твердо взглянул в горбоносое лицо Автолика.